Часть пятая. Глава первая. После разговора с Елюй Люге Хо чувствовал себя зайчонком на доске, плывущей по реке. И страшно, и деваться некуда. А вскоре в Джунду приехали татары во главе с Мигуджин Сеулту. Приняли их при дворе довольно прохладно. Мигуджин Сеулту, грузный пузатый старик, жаловался. Минувшей весной был великий мор, из каждых 10 лошадей пало 8. Им самим ездить не на чем. В ближайшие 3-4 года они не могут дать золотому государю ни одну лошадь. Юнзи пригрозил, что если они не пригонят табуны, в степи будет послано войско. Татары посовещались, уступили. Они дадут сыну неба половину того количества лошадей, которые поставляли раньше. Юнзы зло рассмеялся в лицо татарским наёнам и сказал, что они будут жить в столице до тех пор, пока не образумятся. Торг продолжался день за днем. Оставаясь одни, татары без стеснения ругали императора. Многие годы они служили ему как верные нукеры. А чего добились? Сын неба свалиться бы ему с царственных носилок и сломать шею. В своих требованиях становится все более неумеренным. Если покориться, его жадность чище любого мора опустошит кочевье. Но и противиться трудно. Соседние племена, которые могли бы стать союзниками, кровные враги. Дружба с меркитами вроде бы и начала налаживаться, но они не скоро оправятся от поражения, ждать помощи от них не приходится. Мигуджин Сеулту больше молчал, задумчиво барабанил пальцами по пузу, туго обтянутому шелком халата. Но его более молодые спутники готовы были, кажется, голыми руками вырвать печень у сына неба. Особенно непримиримым и не сдержанным на язык был молоденький сын Мигуджина Сеулту Тамча. Ломким голосом он иногда произносил такие слова об императоре, что Хо не решался передать их Хушаху и Юнзы. Горячий, злоязыкий Тамча, с легко вспыхивающим юным лицом и блестящими, будто покрытыми черным лаком косичками, чем-то пришелся по душе Хо. Его страстные выпады против сына неба слушал всегда с тайным одобрением. Елюй Люге ничем не давал о себе знать, и Хо начал понемногу забывать о нем. Но едва татары уехали, они дали-таки обещание выполнить требования императора, едва Хо появился в своей клетушке, как за ним под видом торговца земляными орехами пришел тот же воин Кидань и повел в дом возле городской стены. Елюй Люге встретил его сурово. «Почему ни разу не пришел сюда? Как я мог прийти, если даже дома не был все эти дни?» «Ну хорошо», — сухо принял его оправдание Елюй Люге. «Рассказывай». Хо рассказал все, что слышал, до самых грязных слов. Елюй Люге повеселел. «Так, так, ругают императора. Ничего, скоро и бить будут. Правители этой земли всегда сметали холодные бури севера. Когда-то нами, киданями, здешние императоры помыкали так же, как князь Юньцзы татарами. А мы пришли и на 200 лет утвердили свою власть. Но и мы повернулись спиной к северу. И когда там зашевелились Джуджени, мы грозовую тучу приняли за легкое облачко, за это и поплатились. Однако и Джуджени ничему не научились. Это принесет им погибель. А мы снова вознесем свое знамя над нашим государством. золото слепит своим блеском, но ему ли в твердости равняться с железом? Железная династия будет жить. Елюй Люге говорил, позабыв о Хо. Потом спохватился, сел к столику, достал кожаный мешочек, встряхнул. На лакированную крышку посыпались со стуком и звоном небольшие продолговатые слитки серебра. — Смотри, все это твое. Он сыпал серебро в мешочек, затянул шнур, поднялся. — Бери. Каждый раз будешь получать столько же. Я, в отличие от твоих хозяев, умею ценить верных людей. Серебро Хо положил туда же, где лежали деньги, в ямку под циновкой. Щедрое вознаграждение не радовало. Если и до этого служба казалась недостойным занятием, то теперь, когда пусть и не по своей воле помогает изменнику, он преступник без совести и чести. И если его когда-нибудь пригвоздят к деревянному ослу, кара будет заслуженной. Цуй и Ли Цзяну не осмеливался показываться на глаза. В свободное время никуда не выходил из своей клетушки. Лежал на циновке, корчась от холода, страдая от кашля и насморка, мучаясь от невозможности что-либо изменить в своей жизни. Оставить Цуй, Ли Цзяна и бежать. Это будет еще одно черное предательство, после которого тот, у кого есть хотя бы немного совести, не имеет права жить. Ну а сейчас, когда им, быть может, трудно, как никогда в жизни, он, валяясь здесь, не предает их? Эта мысль заставила его подняться с циновки. Зима уходила. Пригревало солнце, и на улице было много теплее, чем в промозглой каморке. Цуй веником подметала дорожку у дома. Увидев его, в припрыжку побежала навстречу, но вдруг застеснялась, остановилась. Его сердце сжалось от тоскливой радости. — Ты где потерялся, монгол? Вчера мой отец ходил тебя искать на службу, но его не впустили. А зачем он искал меня? К нам приехал муж моей старшей сестры. Он увезет тебя? Хо схватил ее за руку. Цуй отвернулась. Не знаю. Мы об этом еще не говорили. А когда будете говорить? Наверное, после праздника. Сейчас все мы готовимся к празднику. Какой праздник? Ну, Хо... Ты, видно, спал, не просыпаясь две луны подряд. Скоро Новый год. По старому китайскому календарю Новый год приходится на конец зимы. Ах, да, Новый год. Муж твоей сестры богатый человек. Разве может быть богатым тот, кто возделывает землю? Сказала Цуй, явно повторяя чьи-то слова. Как его зовут? Бао Си. Пойдем же, ты увидишь его. Эх, Цуй, лучше бы мне его никогда не видеть, подумал Хо. Бао Си помогал Ли Цзяну делать праздничные бумажные фонарики. Черноусое лицо его было до черноты обожжено солнцем. Руки в ссадинах и царапинах. Сразу видно, что ему приходится работать под открытым небом. На нем был короткий халат, широкие штаны, по-крестьянски подвязанные у щиколоток, туфли из грубой кожи. Вначале он почти не принимал участия в разговоре, ловко вырезал из бумаги причудливых зверушек, разные узоры и завитушки, посматривал на Хо внимательными изучающими глазами. Старик расхваливал зятя. «Он у нас ученый человек». Он мог бы и большим чиновником стать. Видимо, Ли Цзяну очень не хотелось, чтобы Хо принял Бао Си за простого земледельца. Сам Бао Си не был озабочен. За кого его примет Хо, ему, пожалуй, даже было не очень приятно слушать похвальное слово его учености. Если все станут чиновниками, писцами, толкователями древних книг, кто будет выращивать злаки, выделывать шелк, строить стены городов и дома? — спросил он. Этим пусть занимаются те, кто не умеет начертить ни одного иероглифа. Неразумно, имея коня, в дальний путь отправляться пешком. И совсем неожиданно для Хо старик вдруг заключил. Баоси, ты и есть тот самый неразумный. Баоси улыбнулся и, разглаживая на столике бумажную ленточку, прочел. Иду за сахою. Я рад весенним работам. Довольный улыбкой в крестьян я вселяю бодрость. Здесь ровное поле, ласкает далекий ветер, и славные всходы уже набухают. Хотя еще рано подсчитывать доблесть года, но в самой работе нашел я большое счастье. Тао Юньмин, 365-427 годы. Ты только послушай, Хо, это мой зять. Баоси, я начинаю думать, твои познания почти равны моим. Но ты ковыряешься в земле, ты занимаешься пустяками. Баоси подмигнул Хо и Цуй, сказал с почтительностью. Мы оба делаем бумажные фонарики. Не равняй меня с собой. Было время, и важные сановники выслушивали меня. Мое слово достигало ушей самого императора, будь благословенно его имя. Мои ноги ступали по дорожкам и яшмовым полам покоев, где любая занавесь, статуэтка, ваза стоит столько, сколько ни тебе, ни Хо не заработать за всю жизнь. Вот это верно. Живо подхватил Баоси. Здесь государь проводит дни с гостями. Я слышу, музыка звучит опять. Те, что в халате с длинными кистями, купаться могут здесь и пировать. Но шелк, сияющий в дворцовом зале, плод женского бессонного труда. Потом мужчин кнутами избивали и подати доставили сюда. Вина и мясо слышен запах сытный, а на дороге кости мертвецов. Ду Фу, 717-770 годы. Баоси, ты ведешь себя непристойно. Лидзян постучал пальцем по кромке стола, сердито двинул в сторону бумажные обрезки. Ты возводишь хулу на государя. За это вырвут язык. Но стихи написаны давно, и не про этого императора. Этот ли другой, какая разница? Тоже верно, разницы никакой, согласился Баоси. Так, а? Старик бросил подозрительный взгляд на зятя, ничего не ответил, накинулся на Цуй. Ты чего сидишь и слушаешь разговоры мужчин? Ужин должен быть на столе, а ты огонь не разводила. После ужина Лидзян вышел проводить Хо. Оглядываясь на дом, тихо сказал. «Не принимай все слова моего зятя. Он провалил испытание и с той поры сердит на всех, кто выше его. Хо, говорил ли ты обо мне с Хушаху?» Старик спросил об этом как бы между делом, но его морщинистая шея вытянулась, лицо стало испуганным. И у Хо не повернулся язык сказать правду. «Нет, не говорил. Ты был очень занят, я понимаю». Лидзян с облегчением вздохнул. «Я сказал Цуй, что ходил искать тебя, но я хотел сам поговорить с господином. Он был тоже очень занят. Стража не пустила к нему. Ты поговори, Хо». Не хочется мне отправлять Цуй. Ох, как не хочется. Учитель, вы не отправляете ее. Вы, Хо, ты делай то, о чем я прошу. На другой день Хо вместе с Бао Си и Цуй пошел смотреть праздничный город. Улицы, площади были заполнены людьми. Шла бойкая торговля. На вазах, на прилавках и просто у стен на земле стояли мешки с мраморно-белым рисом, кошелки с яйцем, висели свиные туши, битые курицы, утки, вяленая рыба, сушеные трепанги. Рядами выстроились котлы и чаши с бобовым творогом, кувшины с маслом и вином. Грудой лежали различные коренья и пучки сушеных приправ. Торговцы в разнос с лотками на широких ремнях, перекинутых через плечи, толкались в толпе, вопили на разные голоса, расхваливая лакомства, обжаренные куриные потроха, нанизанные на тонкие лучины, разное печенье, вяленые фрукты, сладости. Многие кушанья готовились здесь же. Дымились жаровни, с запахами пряностей смешивались запахи пригорелого бобового масла и жареного мяса. Продавцы лапши за широкими столами месили тесто. У одного из этих столов они остановились. Пожилой человек с закатанными до локтей рукавами халата, густо припудренного мукой, только что приготовил толстую полосу упругого теста. Взяв ее за концы, поднял над головой, одновременно широко разводя руками. Полоса растянулась в длинный жгут. С размаху бросил на стол, шлеп, сложил жгут вдвое, снова вскинул над головой. Движения его рук становились все быстрее, быстрее, шлепки почти сливались в один звук. Вдруг мастер резко остановился. В его руках был уже не жгут теста, а пучок тонких нитей лапши. Обрезав концы, он встряхнул ее, положил на стол, вытер вспотевшее лицо. «Вы как замешиваете такое тесто?» — спросила любопытная Цуй. «Очень просто. Я буду делать, ты смотри». Но тут к столу подошел хорошо одетый господин со слугой, грубо отодвинул Цуй от стола, небрежно бросил мастеру связку монет, белым пальцем с лакированным ногтем показал слуге на пучок лапши. «Бери». Цуй смотрела на него с недоумением и обидой. Хо возмутился. «Вы могли бы не толкаться?» Даже не взглянув на Хо, чиновник повернулся, пошел, наступив Бауси на ногу. Тот вспыхнул, громко сказал: «Джурдженская собака!» Заносчивый господин резко повернулся, шагнул к Бауси. «Ты что сказал? Кто я? Повтори!» «Ты жирная, откормленная свинья!» «Стража! Государственный преступник!» Господин вцепился в Бауси. Хо налетел на него сбоку, с силой толкнул. Господин свалился на землю, выпустив Бауси. Хо увидел шарахнувшихся во все стороны людей, ужас в глазах торговца лапшой, схватил Цуй за руку и побежал. Их нагнал Бауси. Смешались с толпой, потом нырнули в узкий извилистый переулок, быстрым шагом ушли от опасного места. Хо все еще держал Цуй за руку. Девушка вертела во все стороны головой, боялась каждого встречного. «Теперь не поймают», — успокоил ее Хо. «Правда? Я чуть не умерла со страху. Если бы они нас схватили, конец. Уж я на них насмотрелся». «Я тоже насмотрелся», — сказал Бауси, плюнул с ожесточением. «Ненавижу таких. Они сдирают с народа последнюю одежду. Нет, не одежду, кожу. А твой отец, Цуй, упрекает меня, что не стал чиновником. Когда был моложе, мне хотелось носить на поясе дощечку для записи. Я выдержал первое испытание и получил низшую ученую степень, но дальше дело не пошло. Недостатка в знаниях не было, а был недостаток в деньгах. В этом государстве продаются даже ученые степени. Тупицы и невежды, льстецы и пройдохи присвоили себе все. Хорошо, что я не стал таким, как этот чванливый дурак. Надо было добыть из его носа цвет радости. Цвет радости красный. Бауси распалялся все больше. Редкие прохожие с удивлением оглядывались на него. Цуй было успокоилась, но сейчас, слушая его, невольно жалась ближе к Хо. Ей с малых лет привыкшие чтить чиновников, слова Бауси, видимо, казались святотатством. Да и Хо было не по себе, слишком уж непривычно, ново было все, что говорил Бауси. «Не надо так, Бауси! Не будет чиновников и сановников, кто станет заботиться о народе?» Бауси растопорщил черные усы. «Им не до заботы о нас. Главная забота о себе. Друг перед другом выхваляются не доблестью, не глубиной ума, не познанием в науках, а богатством, и тянут из нас силы, как тля соки из зеленого листа. А что, не так? Вот наш почтенный Лидзян. Что он заслужил? Стал немощен, стар? Изгнали». Хо до сих пор остро переживал свою невольную вину перед Лидзяном, угрюмо пробормотал. Его оклеветали. Вот-вот. Не мудрость, а ложь, клевета правит нами. Конечно, Бауси слишком резок, но он во многом, наверное, прав. Если оглядеться, то вокруг него, Хо, одна ложь, да еще обман, коварство. Он помогает Ху-Ша-Ху недостойным способом выуживать тайные думы кочевников. Ху-Ша-Ху же ведет какую-то хитрую игру против князя Юнь-Цзы. Юлюй-Люге вынашивает темные замыслы и хочет быть осведомленным в том, чего ему знать не полагается. А он между ними, что сухой боб в барабане, летает от стенки к стенке, выбивает дробь, какую им хочется. Солгал, что найманы хотели бы подергать государя за его золотую бороду, получил награду от Ху-Ша-Ху, выдал чужие тайны, Юлюй-Люге одарил серебром. Даже Цуй спас от замужества ложью. Выходит, прав Бауси? Людьми правит не честность и совестливость, а хитрость, лукавство, ловкая ложь. Они вышли на площадь веселья. Ряженые зазывалы на высоких ходулях приглашали народ в театры, где давали представления актеры, и в театры теней. Удары медного гонга звали к легким ширмам, над ними ходили, кланялись, пели, сражались куклы. На высоком помосте, открытом со всех сторон, вертелся фокусник, показывая зрителям снятый с плеч халат. Он вскидывал его, ловил на лету, сминал в комок, снова разворачивал и вдруг начал вытаскивать из складок кувшины с водой, сначала маленький, потом побольше, еще больше, наконец поставил на помост такой кувшинище, что сам бы мог уместиться в нем. Вслед за этим в руках фокусника оказался живой петух. Птица хлопала крыльями, крутила головой с ярко-красным гребнем, вырвавшись из рук, взлетела на шест, и по площади разнеслось вызывающе насмешливое кукареку. Цуй позабыла все свои страхи, смеялась, хлопала в ладоши, дергала Хо за рукав, звонко кричала: «Смотри, Хо, смотри!» Он смотрел и тоже смеялся, но, вспомнив, что скоро Цуй уедет, потускнел. Плохо ему будет, если в этом большом многолюдном городе останется совсем один. Да что же это такое делается? Почему? Зачем? Он праздно шатается по городу, если все решится через несколько дней. Бауси, не увози Цуй. Бауси в это время смотрел на фокусника, который поставил на нос длинную бамбуковую палку с вращающейся на конце глиняной тарелкой. Обернулся, спросил: Ты что-то сказал? Не увози, Цуй. Бауси фыркнул, скосил глаза на девушку, потом посмотрел на Хо, опять фыркнул. Понимаю. Но ты, наверное, не хочешь, чтобы она и ее отец умерли голодной смертью. Я не богатый, у меня один цин земли. Цин мера площади немногим более 6 гектаров. Но все же урожая бобов и проса хватает. Бауси, ты возьми вместе с нами Ихо. Ну что ты говоришь, Цуй, кто его отпустит и что он там будет делать? Слушай, Бауси, Хо кивал головой. Да, это так. А думал о другом. Никто из них не догадывается, что у него есть в запасе деньги. На первое время им хватит, а там можно было бы что-то и придумать. Ни Цуй, ни Лидзяну он не дал бы умереть с голоду. Вся беда, однако, в том, что денег от него старик не примет. Где же? Ему ли, чьи слова достигали ушей самого сына неба, пользоваться поддержкой какого-то Хо? А что, если снова хитрость? Но его хитрость совсем другая. Он не себе ищет выгоду, вернее, не только себе. Цуй, Бауси, я совсем забыл, мне надо идти домой. Ты что, Хо? — всполошилась Цуй. Мы сегодня будем провожать на небо Цзао Вана, бога домашнего очага. Неужели ты не будешь с нами? Я приду, Цуй, приду. Он пришел в свою каморку, закрыл двери на засов, пересчитал деньги, перебрал, взвешивая на руках слитки серебра, из мешочка елюй-люге. Не так уж много, но и немало. Часть слитков он высыпал в ямку, часть оставил в мешочке, спрятал его за пазуху. По дороге к дому Лидзяна купил целую корзину сладостей, изжаренную и окрашенную в огненно-красный цвет курицу, кувшин вина. Цуй ахнула. Смотрите, наш монгол стал богачом. Лидзян недоверчиво ощупал праздничную курицу, понюхал вино, помял сладости и облизал пальцы. Тебе, видно, стали платить больше жалования? От вас, учитель, я получаю знания, и за них мне платят. Учитель, я говорил с Хушаху, он помнит и любит тебя. Он говорит, достойный Лидзян ушел на отдых, но я его по-прежнему считаю на службе. Передай, говорит Хо, вот это. Хо достал мешочек. Старик трясущимися пальцами растянул шнурок, высыпал слитки на ладонь. Меня, старого Лидзяна, нельзя забыть. Но это, учитель, еще не все. Хушаху сказал, что время от времени он будет через меня спрашивать у вас совета по наиважнейшим государственным делам. А значит, как я думаю, время от времени не обойдет вас и своей щедростью. Отец, мы никуда не поедем? — спросила Цуй. Не знаю, что и делать теперь. Им трудно без меня решать государственные дела, — заважничал Лидзян. Хо, ты принес счастливую весть. Какой ты у нас молодец, Хо. Дочь, кто неумеренно выражает радость, того ждет горе. Помолчи. Бауси стоял в стороне, и Хо все время ощущал на себе его пристальный взгляд. Почему-то терялся, хотелось, чтобы Лидзян скорее убрал мешочек. Но старик и не думал делать этого. Ласкал пальцами серебро, напыщенно говорил о своих заслугах. «Я пойду нарублю хворосту», — сказал Хо. Сухой хворост хранился под дощатым навесом. Хо взял топор, попробовал пальцем остроту лезвия, принялся рубить кривые суковатые палки. Подошел Бауси, присел на чурбак. «Хо, ты прямо с площади веселья пошел к Хушаху? Он ждал, что Бауси спросит о чем-то подобном, и все же замешкался с ответом. Не сразу, хотя нет, сразу. А что? Просто так. И тебя по первому слову допустили к Хушаху? Да. И едва ты сказал о почтенном Лидзяне, он послал за серебром? Серебро было у него на столе. Значит, припас заранее. И он, конечно, очень жалел, что выгнал старика. Нет, он не жалел. Ху начал теряться. Чего хочет от него Бао-Си? Так, не жалел. А серебра все-таки отвалил. Непонятный человек. Стены дома развалились, а он кроет его новой черепицей. Ваш Хушаху глупый? Почему же он совсем не глупый? Тогда ты всех нас считаешь глупыми. Старик тебе поверил, потому что ему хочется в это верить. Цуй в таких делах не разбирается. Но я-то вижу, тут не все чисто. Хо отбросил топор, сел на хворост. Бауси не поверил его выдумке. Что ж, может быть, это даже и к лучшему. И он рассказал, как расстроил свадьбу Цуй и сына чиновника, и что за этим последовало для Лидзяна, и о своем замысле помешать старику уехать из города. «Не думал, что ты такой хитроумный», — с осуждением сказал Бауси. «А что же мне делать?» — понурился Хо. «Я никому не желаю зла. Но ты забыл, что от кривой палки прямой тени не бывает. Что будет дальше? Откуда я могу знать, что будет дальше? Вот видишь, тебе, Хо, надо жениться на Цуй и жить, как все люди». Хо ушам своим не поверил. А может быть, Бауси просто смеется над ним? Нет, не похоже. Старик никогда не согласится. Уговорить его не самое трудное. Как будете жить дальше? Вот о чем надо задуматься. «Мы будем жить лучше всех. Мои руки все умеют делать. Это, конечно, хорошо». Их разговору помешал Лидзян. Он подошел, важно выставив вперед тощую бороденку, играя за спиной пальцами. «Хо, для праздничного огня подбери самых хороших дров. Сложи их вон там, перед домом». Нарубленный хворост Хо сложил клеткой, в середину накидал тонких веток и щепок. «Готово, учитель?» Лидзян, все так же играя пальцами за спиной, обошел вокруг клетки. «Дров мало. Пусть пламя взлетит выше дома. Сегодня у нас поистине великий праздник. Бауси, теперь ты видишь, как тут ценят меня?» «Да, я вижу и радуюсь. За вас и за Хо. Он ваш ученик, и его тоже ценит. С кем-то другим Хушаху, я думаю, не стал бы и говорить». «Ты прав, Бауси. Я потратил немало трудов, чтобы из грубого варвара сделать хорошего служителя. Теперь его ценят. Его будут ценить еще больше, если он породнится с нами». «Как он может породниться с нами, Бауси?» Старик перестал играть пальцами. «Пусть он женится на нашей Цуй». Старик попятился, будто увидел перед собой тигра. «Ты не в своем уме, Бауси, чтоб я таких слов больше никогда не слышал. Хорошо, я буду молчать. И все кончится тем, что я увезу Цуй. Там она выйдет замуж за ремесленника или земледельца. Вы этого хотите? Она будет женой большого сановника. Сейчас, когда я в такой чести...» «Этой чести добивался для вас Хо, и когда он перестанет заботиться о вас, вы будете забыты. Мне ли нуждаться в заботах Хо? Через кого же вы будете давать мудрые советы Хушаху? Мне все равно, через кого. А если попадет глупый или, хуже того, недостойный человек? В дырявом мешке не доставишь проса до места, все растеряешь по дороге. Ваши мудрые советы в пустой голове превратятся в глупость. Но почему Хо уйдет от меня? Хо, разве ты можешь оставить меня? Нет, учитель, пока с вами Цуй. Небо не захотело, чтобы Цуй стала женой сына чиновника, сказал Бауси. И вы теперь сами не знаете, чего хочет небо, а я знаю. Сегодня было у гадателей. Он сравнивал 8 иероглифов, обозначающих год, месяц, день и час рождения Цуй и Хо. Гадатель сказал, что такое счастливое совпадение бывает очень редко. Кто тебе позволил гадать? Но мне никто и не запрещал. А деньги гадателю я платил собственные. Сейчас могу показать вам счастливые совпадения иероглифов. Я все запомнил. Старик пожевал бледные губы, быстрой семенящей походкой ушел в дом. Ночь надвигалась на землю. Ветви деревьев сада на темном небе казались нарисованными черной тушью. Под крышей дома шебарчали воробьи, укладываясь спать. Бауси положил тяжелую руку на плечо Хо. «Не бойся, все будет хорошо». «Ты вправду гадал?» «Конечно. Когда ты ушел, я поговорил с Цуй. И понял, если ты женишься на ней, все будет хорошо. Ну, пошли». Идти в дом Хо сейчас не хотелось. Он боялся, что старик его выгонит и навсегда захлопнет за спиной дверь. Но Лицзян, видимо, уже успокоился. Он стоял перед изображением бога домашнего очага, прикреплял к стене маленькое бумажное седло, уздечку из красного шелкового шнура, клок сена для священной лошади Цзао Вана, на которой тот должен отправиться к владыке неба. Цуй, разрумяненная жаром очага, зажигала свечи и фонарики. Дом наполнился переливчатым радостным светом. Приближался час проводов Цзао Вана. Он поскачет к верховному владыке Юй Хуану, чтобы рассказать о добрых и злых делах семьи. Лицзян переоделся в свой лучший халат, поставил перед изображением Цзао Вана чаши с рисом, печеньем и сладостями. Потом принес маленькую чашечку с медом, обмакнул в ней палец, мазнул по губам Цзао Вана. «Пусть говорит верховному владыке только сладкие слова». Постоял в раздумье, налил в чашечку вина и, окуная в него пальцы, напоил Цзао Вана. На всякий случай, если бог домашнего очага, несмотря на смазанные медом уста, вздумает сказать кое-что владыке, он не сможет этого сделать из-за опьянения. Хо невесело усмехнулся. Люди хитрят не только друг с другом, но и с богами. Лицзян снял изображение Цзао Вана, медленно, торжественно направился во двор, Хо развел огонь, сухой хворост занялся быстро, пламя поднялось рыжим кустом, вскинув в небо тучи искр. Жмурясь и прикрывая от жара ладонью бороденку, Лицзян положил в огонь изображение Цзао Вана. Бумага вспыхнула, сворачиваясь и рассыпаясь, черные хлопья, подхваченные пламенем, взлетели вверх. «Улетел наш Цзао Ван. Он вернется к нам в новогоднюю ночь», — Лицзян посмотрел на небо. «Хо и Цуй, вы последите за огнем, а мы с тобой, Бауси, пойдем в дом и посмотрим, так ли уж хорошо совпали у гадателя иероглифы».